Глава восьмая. Кора с Клариссой оказались, сами того не ведая, заточенными в новых покоях. Все выходы наружу Стирпайк заколотил гвоздями и запер засовами. До того они безвылазно просидели у себя 2 года, и языки их распустились настолько, что это снова грозило Стирпайку погибелью. При всей изворотливости и терпении, кое проявлял он в обращении с сестрами, молодой человек не смог отыскать никакого иного способа обеспечить их вечное молчание по части всего, связанного с пожаром в библиотеке. Никакого, за вычетом одного. Сестры верили, что из всех обитателей замка только их одних и обошла страшная болезнь, выдуманная Стирпайком и названная им куньей чумой. Двойняшки были в его руках, как вода. Он мог открывать и закрывать любой из краников их ужаса по выбору. Сестры питали к нему трогательную благодарность за то, что сохранили, благодаря его великой мудрости, относительное здоровье. Если упорное нежелание умирать при наличии сотни причин, по которым именно это сделать и следовало, можно назвать здоровьем, они ежеминутно трепетали, опасаясь столкнуться лицом к лицу с кем-либо из переносчиков заразы. Стирпайк же каждодневно снабжал их сведениями об умерших и тех, кому уже недолго осталось. Сестры жили теперь не в тех просторных апартаментах, где Стирпайк впервые посетил их 7 лет назад. У них больше не было ни горницы корней, ни гигантского дерева, великолепно протянувшегося в сотнях футов над землей. Ныне они проживали в первом этаже, на безвестной окраине замка, на промозглом каменном мысу, удаленном даже от наименее оживленных путей. Через него не только невозможно было пройти куда бы то ни было, мыс этот еще и обходили стороной из-за дурной его репутации. В пропитанном пагубной сыростью воздухе его прям-таки витало двустороннее воспаление легких. Сколь неиронично это выглядит, но в таком-то вот месте тетушки и вкушали радость, доставляемую им ошибочной верой. Только они смогли ускользнуть от смертельной заразы, которая в их воображении валила с ног обитателей Гормингаста. Подстрекаемые Стирпайком, они интересовались теперь лишь собой, предвкушая день, когда им, единственным, кто остался в живых, представится случай явить себя, соблюдя необходимые предосторожности миру, и, наконец-то, после многолетних разочарований, стать неоспоримыми претендентками на корону Груанов. Этот массивный, величественный символ верховной власти, в самой середке которого красовался сапфир размером с куриное яйцо. То был предмет самых оживленных их препирательств. Следует ли распилить корону вместе с сапфиром пополам, чтобы каждая могла постоянно носить хотя бы часть ее, или оставить нетронутой и надевать по очереди сегодня одна, а завтра другая? При всей важности и спорности этого вопроса обсуждение его не вызывало в Коре и Клариссе зримого оживления. Даже движение губ их и того было не углядеть, поскольку сестры обзавелись привычкой неизменно держать рты чуть приоткрытыми, так что звучание их тусклых голосов не сопровождалось шевелением губ. Впрочем, долгие одинокие дни сестер по преимуществу проходили в молчании. Отрывистые появления Стирпайка, а они становились все более редкими, составляли единственное их развлечение, если не считать неистовых, нелепых, параноидальных видений, наполненного тронами и коронами будущего. Но как же случилось, что их светлостей, Кору с Клариссой, удалось упрятать от людей, а те, не моргнув глазом, спустили подобное беззаконие? А его никто и не спускал, ибо для Гормингаста. Тетушки вот уже 2 года как умерли и были с соблюдением множества символических ритуалов похоронены в гробнице Гроанов, где и поныне лежали 2 куклы, вылепленные стирпайком из воска ради этого кошмарного предприятия. За неделю до того, как манекены были опущены в причитающиеся им саркофаги в покоях двойняшек, обнаружено было письмо, как будто под них, в действительности же подделанное молодым человеком. Страшные сведения содержались в нем. Оказывается, бесследно исчезнувшие сестры 76-го графа решили покончить с собой, для чего тайком покинули замок, дабы свести счеты с жизнью в одном из ущелий горы Гормингаст. Сколоченные стирпайком поисковые отряды никаких следов не нашли. В ночь перед тем, как нашли их записку, стирпайк отвел двойняшек в занимаемые ими ныне комнаты, якобы для осмотра 2 скипетров, на которые он случайно наткнулся и которые заново вызолотил. Все эти события произошли, казалось, давным-давно. Титус был тогда совсем еще маленьким, Флея только что изгнали из замка. Сепулькреви и Свелтер растаяли в воздухе. Исчезновение двойняшек, присовокупившееся к исчезновению этих троих, на какое-то время изменило облик замка, наполнив его ноющей болью, словно человека, который разом лишился нескольких зубов. Теперь раны кое-как затянулись, а облик вновь стал привычным. В конце концов, Титус-то жив-здоров, а значит, продолжению рода ничто не угрожает. Сейчас двойняшки сидели в комнате, проведя день в молчании, протянувшемся дольше обыкновенного. Лампа, стоявшая на железном столе, она горела весь день, давала им достаточно света для вышивания, но по какой-то причине ни та, ни другая вышиванием нынче заниматься не стали. «Как долго тянется жизнь?» — наконец сказала Кларисса. «Иногда мне кажется, что с ней и связываться-то не стоило». «Насчет связываться я ничего не знаю», — ответила Кора, «но раз уж ты открыла рот, я имею право сказать тебе, что ты, как обычно, кое о чем забыла». «О чем я забыла?» «Ты забыла, что вчера это делала я, а сегодня твоя очередь. Вот в чем». «Какая еще очередь?» «Утешать меня», — откликнула Скоро, не отрывая взгляда от железной ножки стола. «Ты можешь заниматься этим до 7:30, а потом настанет твоя очередь предаваться унынию». «Ладно», — сказала Кларисса и тут же принялась гладить сестру по руке. «Нет-нет-нет», — сказала Кора. «Не так демонстративно. Ты сделай вид, будто ничего не случилось. Завари, к примеру, чаю и молча поставь его передо мной». «Хорошо», — отозвалась с некоторым неудовольствием Кларисса. «Только ты все испортила». «Разве нет?» «Указав мне, что я должна делать. Теперь в моих поступках уже не будет необходимой участливости. Ведь так? Хотя я могу попробовать сварить вместо чая кофе». «Какая разница?» — сказала Кора. «И вообще, ты слишком много болтаешь. Я вовсе не хочу неожиданно обнаружить, что наступил твой черед». «Для чего?» «Для моего уныния». «Да-да», — раздраженно ответила ее сестра и поскребла в круглом затылке. «Так я, по-моему, его и не заслужила». На этом разговор сестер прервался, поскольку занавесь за спинами их разошлась, и появился с тростью в руке стирпайк. Двойняшки встали и, прижавшись друг к дружке, плечами поворотились к гостю. «Ну-с, как тут мои неразлучницы?» — спросил он. Поднявший тонкую трость, он с отвратительной наглостью пощекотал ее металлическим наконечником ребра их светлостей. На лицах сестер никакого выражения не проступило. Они лишь произвели несколько замедленных и сгибчивых движений, сообщивших им сходство с восточными танцовщицами. На каминной полке отзвонили часы, и стоило им смолкнуть, как монотонный ропот дождя, казалось, усилился вдвое. В комнате стало совсем темно. «Ты уж давно здесь не появлялся», — сказала Кора. «Это верно», — согласился Стирпайк. «Ты нас забыл?» «Ничуть», — ответил он, — «ничуть». «Так в чем же дело?» — спросила Кларисса. «Сидеть!» — резко приказал Стирпайк. «И слушать меня!» Он вперил в сестер взгляд, всегда приводивший их в замешательство, и, не отрываясь, смотрел, пока они, пристыженные, не понурились, уставясь на собственные ключицы. «Вы думаете, это так легко — не подпускать чуму к вашим дверям, да при этом еще и быть у вас на побегушках? Легко?» Сестры медленно, точно маятники, покачали головами. «В таком случае сделайте милость, не перебивайте меня!» С поддельным гневом воскликнул Стирпай. «Как смеете вы кусать руку, которая вас кормит? Как вы смеете?» Двойняшки вылезли, точно единое целое из кресел, и двинулись в угол комнаты. На миг они остановились, обернулись к Стирпайку, дабы увериться, что именно этого он от них и ждет. Да, суровый палец молодого человека указывал на плотный волглый ковер, застилавший пол комнаты. Глядя, как выжившие из ума жалкие создания в пурпурных платьях лезут под ковер, Стирпайк испытывал упоение, ни с чем не сравнимое. Постепенными, простыми, коварными шажками он вел их от унижения к унижению, пока извращенное наслаждение не обратилось для него едва ли не в необходимость. Если бы молодой человек не получал, злоупотребляя своей властью над ними, причудливого удовольствия, сомнительно, чтобы он взвалил на себя хлопоты, потребные для сохранения их жизней. Но, созерцая передвижные холмики, созданные ползающими под ковром двойняшками, он не сознавал, что прямо на его глазах совершается нечто весьма необычное и даже небывалое. У Коры, покроличьи, приникшей к полу, в унизительной тьме вдруг зародилась мысль. Откуда она явилась и как вообще могла явиться, Кора себя спрашивать не стала, ибо Стирпайк, их благодетель, был для нее и Кларисы чем-то вроде Бога. И тем не менее, непрошенная мысль эта вдруг распустила свое мозгу подобно цветку. Сводилась же мысль к тому, что она, Кора, с великим удовольствием прикончила бы Стирпайка. Едва осознав ее, Кора ощутила испуг, вряд ли уменьшившийся от того, что ровный голос с пустопорожней неторопливостью произнес в темноте: «И я тоже. Вдвоем мы с этим справимся, верно? Вдвоем-то справимся».